царской России православные представляли себе систему управления, связи, информации и контроля в Небесном Царстве по образцу неограниченной монархии, самодержавия. Бог – Царь, Богородица – Царица. Они осуществляют связь с людьми через ангелов и архангелов, а люди с Небесным Царством – через святых. Народ говорил: «Через святых – до Бога, через людей – до Царя. Не знаешь, какому святому молиться? Проси Николу Милостивого, а он Спасу скажет. Никаким святым не допросишься». Среди ангелов, которые разбивались на 9 разрядов, была строгая специализация по приему информации. Если воду пьешь, поминай ангела Наила, ложишься спать – ангела Памаила, наливая вино – ангела Рафаила, отправляясь в дорогу – ангела Русаила и так далее. Народ давно отметил, что Бог не способен обеспечить надежную передачу информации о своей воле. Дождь глух. Господь ему сказал: «Иди туда, где тебя ждут». А он не пошел, где ждут, а пошел, где жнут. Шутили в старину. Господь сказал: «Дождь, иди, где просят». А он пошел туда, где сено косят. Поэтому люди часто не надеялись на Бога. Бог-то Бог, да не будь и сам плох. Богу молись, а сам трудись. Переводя католические или православные, иудейские или исламские представления о Боге на язык кибернетики, получается, что Бог – великий кибернетик. Он руководит человеком как управляемой системой, посредством информации контролирует и корректирует его действия в соответствии с поставленной программой. Но дьявол и свободная воля человека создают помехи в осуществлении этой божественной программы. Так, например, журнал Московской Патриархии, 1963 год, номер 11. Источником помех в осуществлении божественного управления миром считает лукавое человеческое искажение, нежелание понять волю Божию. Изучение кибернетикой различных саморегулирующих систем показывает, что для объяснения их действия нет необходимости прибегать к допущению управляющего воздействия на них извне, выдумывать Бога или дьявола для объяснения поступков человека. «Человек есть, конечно, система», – писал академик Иван Павлов, «но система в горизонте нашего современного научного видения, единственная по высочайшему